вся бывши горе, к небесным взята, и земных не оставляешь, и Богомати, священным Твоим предстательством, и маши бы матернее дерзновение ко Христу Богу нашему, тем же утверди в мире глубоце православных житие, и вся полезная всегда даруй рабом Твоим, да величающе воспеваем Ти. Радуйся невесимо во веселище, радуйся осененной силою вышнего, радуйся пройдявшая плод небесный, радуйся мир из души погубного глада избавшаю, радуйся выну ходатайствующая за род наш, радуйся, я по много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом. Радуйся всех нас при кресте Сына Твоего усыновившая. Радуйся всегда матерней любовь нам являющая. Радуйся, когда Ты Тебе вечный благ. Радуйся, ибо времени жизни полезное нам подающая. Радуйся, известное прибежище нашего все скорбных обстояний. Радуйся, несомненное утешение печали. Радуйся, заступница усердная, рода христиан.